Оказавшись в тюрьме, Светлогуб впервые серьезно начинает читать Евангелие. И вот это чтение переворачивает все его прежние понятия о жизни. «Да, если бы все так жили, — думал он, — и не нужно бы революции». Читая дальше, он все больше и больше вникал в смысл тех мест книги, которые были вполне понятны. И чем дальше он читал, тем все больше и больше приходил к мысли, что в этой книге сказано что-то особенно важное, и важное, и простое, и трогательное, такое, чего он никогда не слыхал прежде, но что как будто было давно знакомо ему. «Ко всем же сказал, — читает он, — если кто хочет идти за мной, отвергни с себя и возьми крест свой, следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а самого себя погубить или повредить себе?» «Да, да, это самое!» — вдруг вскрикнул он со слезами на глазах. «Это самое я хотел делать. Да, хотел именно этого самого. Именно отдать душу свою, не сберечь, а отдать. В этом радость, в этом жизнь. Многое я делал для людей, для славы людской, — думал он. Не слава толпы, а слава доброго мнения тех, кого я уважал и любил. И тогда были сомнения, было тревожно. Хорошо мне было только тогда, когда я делал только потому, что этого требовала душа, когда хотел отдать себя, всего отдать». И вот с этого времени Светлогуб все свое время в тюрьме начинает отдавать чтению Евангелия, обдумыванию Евангелия. Причем можно заметить знакомые толстовские мысли. Вот надо жить не для славы, а для души. Истина Христова вызывает, заметим, вот умиленное состояние, та главная жизненная ценность, как бы, к которой стремится сам Толстой. Дает это умиленное состояние блаженства на земле при любых внешних условиях, даже вот в тюремной несвободе. Кстати, заметим, что герой, читая Евангелие, вот он точно по-толстовски действует, осмысляет только те места, которые вполне понятны. И вот достижение этого умиленного торжественного состояния стало для Светлогуба тем внутренним и внешним преображением, к которому должен стремиться каждый. Светлогуб казнен, но преображение это его внешнее не укрылось от внимательных испытующих глаз крестьянина-раскольника, который наблюдал за этой сценой казни, и который душой ощутил, что этот безвестный юнош, как он его называет, знает истинную веру. И после долгих поисков и сомнений старику открывается эта истина. Вот как пишет об этом Толстой. «Тот юнош с агнцем был, а сказано, агнец победит и всех победит, и кто с ним, те избранные и вернее». Ну, надо сказать, что вот здесь Раскольник почти цитирует, ну, не совсем точно, Писание, Откровение святого Иоанна Богослова. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, Царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные, верные». Ну, Агнец – это Христос, я думаю, тут всем это ясно. И вот в системе толстовского вероучения Светлогуб этот, преобразившийся, и светлый юнош, как называет его крестьянин-раскольник, недаром и фамилия такая говорящая, Светлогуб, он стал не просто со Христом, а он стал как Иисус, то есть он стал Сыном Божиим. И видение старика-раскольника перед смертью – это художественный символ всей веры Толстого, итога его поисков и раздумий над жизнью. Это зримое воплощение для Толстого Царства Божия на земле. Вот как пишет об этом Толстой. «Старик-раскольник умирал, и духовному взору его открылось все то, чего он так страстно искал и желал в продолжении всей своей жизни. Среди ослепительного света он видел Агнца в виде светлого юноши, и великое множество людей из всех народов стояло перед ним в белых одеждах, и все радовались, и зла уже больше не было на земле». Все это совершилось, старик знал это, и в его душе, и во всем мире, и он чувствовал великую радость и успокоение. Для Толстого, скажем, нет ничего выше и желаннее этого. Человек становится Сыном Божиим. Ну, кому-то не совсем понятно, может быть, ведь все-таки вот это значит Светлогуб, светлый юноша среди ослепительного света. Он что же, он ведь занимает место Христа, вокруг него все толпятся в светлых одеждах. Но нужно ведь вот что помнить, что еще когда Толстой переводил Евангелие от Иоанна, он отразил свою идею об однородности во плоти всякого человека Отцу. Осмыслите это. Каждый человек по плоти однороден Отцу, Богу Отцу. Следовательно, каждый однороден и Христу. И может, если он осознает эту однородность, заменить собою Христа. Вот как заменяет этот светлый юнош, сам становясь агнцем. И мы можем, конечно, увидеть ясно, что вот толстовское стремление к земному блаженству, конечно, не сходно с упованиями прочих российских мечтателей, ну и не только российских. Многие мечтали о Царстве Божьем на земле. Но для Толстого это был не вот тот, отчасти какой-то пошловатый жизненный комфорт, который доставляется прогрессом и католической цивилизацией, как-то бы у Чаадаева в мечтах, и не эротический гедонизм хрустальных дворцов, как у Чернышевского, и не торжество невнятной социальной справедливости, как у многих и многих борцов за светлое будущее и ныне еще не оставляющих этих мечтаний. Нет, в мечтах Толстого совершенно иначе Царство Божие понимается. Для него это нравственно просветленное состояние человеческих душ, единящихся в любовной умиленности друг к другу, в ожидании окончательного слития в бессмертии, ожидающих всех за порогом земного бытия. Вот тут, если и обоженье, то в толстовском, конечно, понимании, которое слишком разнится с православным. И мы можем сказать, вот трагедия, трагедия великого писателя. Он мираж, вот свой этот мираж, видение, которое здесь описал в «Божеском и человеческом», он вот этот мираж и принимает за реальность. И он стремится к этому миражу. И людей за собой хочет увлечь туда же, вот к этому миражу. И это трагедия. И мы можем сказать, что больно сознавать, что великий художник впал подобный соблазн, соблазн такого миража. Нужно сказать несколько слов о драматургии Толстого. Она несет в себе все особенности, собственно, толстовского творчества, сцеплена со всеми его сильными и слабыми сторонами. Такие его драмы, как «Власть тьмы» или «Живой труп», комедия «Плоды просвещения», они все несут в себе в основном добрый нравственный заряд и в них-то, по сути, не проявляется вот то, что мы называем толстовством. Надо сказать, что вот особенно в «Власти тьмы» у Толстого проявляется даже какая-то симпатия к церкви. Но нам важнее осмыслить другую пьесу Толстого. Пьесу, в которой раскрывается его мировоззрение, его толстовская религия. Это пьеса «И свет во тьме светит». Вот интересно, что Толстой работал над этой пьесой, ну, с перерывами, конечно, не каждый день, но, тем не менее, не оставляла она его 30 лет. Мы можем сказать, он ее вымучивал 30 лет. Еще раз сопоставим. «Война и мир» писалось гораздо быстрее, хотя по объему несопоставимо произведение. И писал 30 лет эту свою пьесу, но так и не закончил. То есть вот не смог преодолеть схематизма замысла. Конечно, он не мог этого не ощущать, все-таки это же великий художник, и не мог не ощущать фальши основной идеи. Поэтому он написал только 4 действия, должно было 5. 5-е действие осталось в конспекте. То есть мы можем судить о всем замысле, о судьбе окончательной главных героев по этому конспекту последнего действия. Так что здесь очень интересные можно сделать выводы, наблюдая развитие судьбы главного героя этой пьесы, Николая Ивановича Сарынцева. Причем этот человек – это альтер-эго самого автора. Тут никаких сомнений нет.